Глава 7. Ренкин покидает Франтек. После краткого раздумья Арин подошел к письменному столу и положил на него перчатку. Затем он выдвинул стул и сел, разглядывая находку так, если бы она представляла своего рода загадку, за разрешение которой объявлено большое вознаграждение. Он поджал губы, скривил их. Левая нога его все время слегка подрагивала. В конце концов он извлек из кармана рулетку, а также складную стальную линейку и занялся прецизионными измерениями. Бейли собирал комод, тщательно укладывая на место каждую вещь. — Подайте мне одну из перчаток, мадам, — внезапно прохрипел Алин. Бейли выбрал изящную замшевую перчатку желтовато-коричневого цвета и положил на письменный стол. — Она вроде бы на несколько размеров меньше, — заметил он и возвратился к своему занятию. — К меньше-то она меньше, — возразил инспектор, — но дело в том, что она совсем другого типа. Ваша находка — это спортивная перчатка в мужском стиле. Разумеется, мужчина средней комплекции запросто мог ее надеть. В этих перчатках держат обычно тросточки. Ну, знаете, такие, верхняя часть которых раскрывается, как сиденье. Он понюхал обе перчатки и посмотрел на этикетки. Из одного и того же магазина, — заключил инспектор и продолжил свои измерения, все время занося данные в блокнот. Так, с этим покончено, — наконец изрек он и передал Бейли замшевую перчатку. Тот аккуратно уложил ее на место. — А как насчет той и другой? — спросил Бейли. Арин задумался. — Я думаю, — проговорил он наконец, — я думаю, что пошлю ее, пожалуй, зарабатывать себе на пропитание. — Вы уже закончили? — Да, сэр. — Тогда займитесь отпечатками пальцев в остальных комнатах. Встретимся у Ренкина перед обедом. Он положил перчатку в карман и направился вниз. Холл был пуст, только Банс дежурил у входной двери. Алейн прошел мимо него в переднюю, Банс повернулся вокруг своей оси и уставился на инспектора через стекло. В передней на вешалке висели несколько пальто, здесь же была собрана солидная коллекция тростей и галош. Алейн внимательно обследовал эти скучные предметы, проверив карманы и все время делая пометки в своем неизменном блокноте. От дыхания Банса дверное стекло запотело. Наконец инспектор вынул из кармана желтую лайковую перчатку, он швырнул ее на скамью, поднял, засунул среди тростей, извлек оттуда и, в конце концов, уронил на пол. Поймав взгляд констебля и, видимо, решив утолить его мучительное любопытство, Алейн приложил палец к губам и приподнял левую бровь. Спазм удовлетворенного желания пробежал по лицу констебля Банса. Теперь на этом лице появилась хитрая усмешка, мол, мы-то с вами знаем, где собака зарыта. Алейн вынул трубку и набил ее табаком, затем отворил стеклянную дверь. Банс сделал шаг назад. — Где леди и джентльмены? — спросил Алейн. — Гуляют в парке, сэр. — Во сколько обед? — В 1:45. Инспектор посмотрел на часы. Обед минут через 20. Да, хлопотливое выдалось утро. Он вернулся в переднюю, сел на скамью и в течение 15 минут раскуривал свою трубку, не удостаивая констебля взглядом. Передняя наполнилась табачным дымом. В 1:55 Алейн открыл внешнюю дверь, выбил трубку о каменную ступеньку крыльца и задумался, глядя на подъездную аллею. Из парка доносились звуки голосов. Алейн устремился назад в переднюю, и Банс снова пришел в возбуждение, увидев, как инспектор снял с вешалки несколько пальто и бросил их на пол. Когда Хэнсли, супруги Уайлд, Анжела и Токарев поднялись по ступеням, он стоял, наклонившись над этими пальто. Увидев детектива в такой позе, они остановились в молчании. — Прошу прощения, — выпрямившись, произнес Алейн. Что загораживаю вам дорогу, занимаюсь своей рутинной работой. Сэр Хьюберт, я вот что хотел вас спросить. Возможно ли, чтобы кто-нибудь мог спрятаться за этими пальто у вешалки. «Да-да, конечно», — быстро и с пылом отозвался Хэнсли. «Я думаю, это вполне возможно». «Так вы считаете, это произошло именно так? То есть кто-то явился в дом, прежде чем заперли входную дверь, и, затаившись, ждал, когда предоставится благоприятный момент?» «Это действительно возможно», — начал доктор. «Я тоже об этом размышлял. Ну, совершенно ясно, что... Но после того, как преступление было совершено, дверь оставалась запертой, не правда ли?» — прервал его инспектор. «Да», — ответил Хэнсли. «Да, это верно. Но в темноте убийца мог скрыться и через одну из задних дверей». «Это следует иметь в виду», — согласился Алейн. Он начал возвращать на вешалку пальто и, занимаясь этим, случайно уронил на пол желтую лайковую перчатку. Алейн наклонился и поднял ее. «Перчатка», — громко произнес он. «Боюсь, что она выпала из кармана какого-то пальто. Тысячи извинений. Будьте добры, скажите, чья это перчатка?» «Марджери, это же твоя перчатка», — неожиданно сказала Анжела. «Что?» «Да-да». Миссис Уайлд смотрела на перчатку, не прикасаясь к ней. «Я... это моя. Я думала, что потеряла ее». «Я не вижу вторую», — сказал Алин. «Это ведь левая перчатка. Теперь вы будете обвинять меня, что я потерял правую». «Да нет, я теряла как раз левую. Обронила, наверное, где-то здесь». — А вы уверены, миссис Уайлд, что правая была на месте? — спросил Алейн. — Дело в том, что если она была на месте, а теперь ее нет, то, может быть, следует поискать. — Вы имеете в виду, — сказал Хэнсли, — что правой перчаткой мог воспользоваться убийца, когда он прятался здесь? — Очень интересная идея, — произнес Артур Уайлд. — Дорогая, а когда ты потеряла эту перчатку? — Не знаю. — Откуда мне знать? — ответила Марджери Уайлд одними губами. — Значит, вчера. — Вчера мы ходили гулять. Он и я. Правая перчатка была на мне. — Это ведь он подарил мне эти перчатки, ты помнишь, Артур? — На последнее Рождество. Да-да, он еще увидел, что у меня только одна перчатка, и в шутку упрекнул, мол, какая я растеряха. Она невидящими глазами посмотрела на Уайлда, а он обнял ее за плечи и стал укачивать, как ребенка. — Вы хотите сказать, что гуляли вчера в одной перчатке? — спросил Алин. Да, в одной. — Ну, а когда вы вернулись, как вы с ней поступили? Миссис Уайлд. Я не помню. Но в моей комнате ее нет. Ты думаешь, что оставила ее здесь? Мягко спросила Анжела. Марджери, ну попытайся вспомнить. Я понимаю, что имеет в виду мистер Алин. Это может оказаться очень важным. Я говорю тебе, что не помню. Но мне кажется, я оставила ее здесь. Да-да, оставила. — Артур, как ты думаешь, я оставил ее здесь? — Золотко мое, — произнес Уайлд. — Я не присутствовал при этом, но, зная, как ты обычно обращаешься с вещами, думаю, ты и в самом деле могла оставить ее здесь. Обычно ты, как только входишь в помещение, тут же снимаешь перчатки. Я считаю это более чем вероятным. И потерянная перчатка, как видите, нашлась именно здесь. Последнюю фразу он произнес, обращаясь к Алейну. «Я тоже так считаю», — согласился Алин. «Большое спасибо, миссис Уайлд. Извините, что побеспокоил вас». Он открыл дверь в холл и пропустил туда миссис Уайлд с Анжелой. Следом зашли мужчины. Хэнсли задержался. «Как насчет того, чтобы перекусить с нами, мистер Алин? Я был бы в восторге». «Благодарю вас», — отозвался Алин. «Но я должен закончить работу наверху. Кроме того, в 1:30 прибудет похоронный фургон. Мистер Хэнсли, я попросил бы вас подольше задержать гостей за столом». «Да-да», — смутился Хэнсли, — «я понимаю. Ну, конечно, я постараюсь. Буфетчик Робертс появился в холле и пригласил на обед. Ален подождал, когда все уйдут, положил перчатку в карман и поднялся наверх в комнату Ренкина, где его уже дожидался Бейли. — Есть успехи? — спросил он. — Не сказал бы, что большие. Это перчатка миссис Уайлд. Она ее потеряла. Возможно, сунула в нижний ящик комода сразу после приезда сюда. А вечером она была только в одной перчатке, и есть мнение, что миссис Уайлд оставила ее в передней. Это мнение возникло после того, как я инсценировал там обнаружение этой перчатки. Тем не менее, такое весьма вероятно. Если это так, то ее мог взять кто угодно. Я подвел их к тому, что наш человек появился с улицы. Вы видели местность вокруг? Это почти невозможно, но весьма полезно, чтобы все считали это нашей основной версией. А ведь действительно дворецкий мог запросто найти эту перчатку в передней или холле, — сказал Бейли. Ага, оседлали любимого конька. Да, могло быть так, но с равной вероятностью перчатку мог взять любой из обитателей дома. «Итак, Бейли, доставайте из шкафа всю одежду и побыстрее, а на эту перчатку я возлагаю большие надежды. Отпечаток пальца левой руки на шаровом окончании перил принадлежит мистеру Уайлду», — сообщил Бейли. «Вот как», — отозвался Ален без всякого энтузиазма. «Мне кажется, сэр», — произнес Бейли, открывая створки платяного шкафа, — «убийца Ренкина очень рисковал. А если бы тот внезапно обернулся, и они оказались лицом к лицу? Если это был кто-то из гостей, то он мог бы все сразу же представить как игру, как будто он играет в убийство. А откуда ему было знать, что Ренкин сам не убийца? Ну, здесь шансы были примерно 9 к 1, — сказал Ален. Единственным, кто знал это точно, был мистер Уайлд, но он лежал в ванне. — А, впрочем, погодите, был еще один. — Да, сэр Василий. — 1-0 в вашу пользу, Бейли. Но Василий в игре не участвовал. — Да, сэр, не участвовал, но я вовсе не уверен в том, что вы не правы. — Ну, ладно, а что у нас здесь? Бейли уже выложил костюмы Ренкина на кровать, а сейчас опрыскивал пудрой кувшин и стаканы. Некоторое время они работали в тишине, пока Ален не добрался до последнего предмета одежды Ренкина — смокинга. Его он поднес к окну и осмотрел более внимательно. — У богатых людей, — объявил он, — например, таких, которые могут позволить себе держать камердинера, найти что-то гораздо труднее, чем у представителей низших классов. Это почти правило. Но в данном случае мы имеем дело с исключением, хотя, вполне возможно, камердинер мистера Ренкина отправил его сюда с чистым смокингом. Но в субботу вечером он замазал переднюю часть губной помадой или каким-то кремом. — Дамский любимец, чего вы хотите? — спокойно заметил Бейли. — Бедняга. Знаете, в нашей работе есть немало неприятных моментов. Например, когда надо перебирать и обнюхивать нижнее белье клиентов. Впрочем, это далеко не самое неприятное. Ален достал конверт и перочинный нож, аккуратно соскребая пылинку за пылинкой. Он собрал в конверт немного вещества со смокинга. Я мог бы, конечно, отправить этот смокинг на экспертизу, но не думаю, чтобы это что-то существенно изменило. Давайте, Бейли, просмотрите бумаги и ящики комода, и на этом заканчивайте. Он оставил его одного, а сам вновь прошелся по комнатам миссис Уайлд, Анжелы и Розамунды Грант. В каждой из них он нашел на туалетном столике набор бутылочек, тюбиков и коробочек. Миссис Уайлд, похоже, путешествовала, везя на буксире половину салона красоты. С инспектором сейчас была и его сумка. Он раскрыл ее. Внутри находилось множество бутылочек. В каждую из них он отлил немного жидкого крема и духов, затем вернулся в комнату Ренкина, взял смокинг и тщательно его обнюхал. — Мне кажется, — заявил он Бейли, — Мне кажется, что здесь мы имеем смесь молочка Гордении и Шанели номер 5. Стало быть, миссис Уайлд, и не исключено, что и мисс Грант. Впрочем, результаты экспертизы меня поправят. У них тут пыль вытирают только с внешней стороны перил, с внутренней практически нет. На оконечной части перил имеется след перчатки. Вы это заметили, сэр? Нет, лестницу я так подробно не осматриваю, — отозвался Алин. С этими словами он покинул второй этаж и спустился вниз. В холле он нашел Найджела. — Вы что-то рано покончили с обедом, мистер Бадгейт? — Да, — ответил Найджел. — Сэр Хьюберт сказал мне, что должно произойти, и я решил, если вы, конечно, не возражаете, присутствовать, когда Чарльза... — Конечно. Я имел в виду, что дамы для них лучше, если бы эта процедура прошла незамеченной. — Не хотите пройти в кабинет? — Если можно. На пороге Найджел остановился. — Ведь, наверное, сейчас я вижу Чарльза в последний раз, — мелькнуло у него. Он почему-то считал себя обязанным прикоснуться к нему. Нерешительно протянутая рука встретилась с неприятно тяжелым холодом лба. Он поспешно вернулся в холл. Похоронный фургон прибыл вовремя. В дом вошли служащие, они вынесли Ренкина из кабинета и проворно уложили в машину. Алейн с Найджелом стояли на ступенях крыльца, наблюдая за тем, как машина исчезает вдали. Присутствие инспектора Найджелу было приятно. Он повернулся, чтобы что-то у него спросить, но того уже рядом не было. Сзади стояла Анжела. — Я тоже видела, как его увозили, — сказала она. — Пошли, прогуляемся. — Я бы не возражал, — тихо ответил Найджел. — А куда мы пойдем? — Давай обойдем вокруг дома по дальней дороге, а потом, может быть, поиграем в бадминтон. Согласен? — Отлично, — отозвался Найджел, и они пошли. — Надо немного развеяться, — решительно заявила она после того, как они некоторое время в молчании шли по аллее. — И почаще это надо делать, иначе здесь просто сойдешь с ума. — А я-то считал, что уж тебе, по крайней мере, это не грозит. — Так вот ты ошибался. — Кстати, там впереди ручей не очень широкий. Может быть, нам удастся его как-нибудь перепрыгнуть? Так о чем это мы? Ах да, обо мне и о возможности сойти с ума. Так вот, спешу тебя заверить, у меня на душе иногда бывает так муторно, что... Ну, просто... В общем, как в русских романах. Но только ради бога, не будем говорить о русских. С меня и доктора Токарева достаточно. По-моему, его слишком много. Да, общение с ним утомительно. — Найджел, — вдруг произнесла она, понизив голос, — давай заключим соглашение, своего рода пакт, о том, что будем друг с другом совершенно откровенны. — По поводу убийства я имею в виду. Согласен? Или ты находишь мое предложение глупым? — Я согласен. И рад, что ты предложила это, Анжела. — Да из чего ты решила, что я сочту это глупым? Ну, тогда все в порядке. Начнем? — Я не верю, что Чарльза убил ты. А как насчет меня? Ты думаешь, его убила я? Нет. А кто это сделал, как ты думаешь? Если честно, то я вообще не думаю. Ну как же? Что, у тебя на этот счет совсем нет никаких соображений? Ну, вроде бы положено подозревать Василия, но, ей-богу, Анжела, душа моя не принимает этого. Такой добродушный старикан. Да-да, понимаю, — согласилась она. Я тоже где-то внутри себя чувствую, что это не он. А кто? Что ты чувствуешь, Анжела? Кто это? Впрочем, если не хочешь, не отвечай. Нет-нет, это часть нашего соглашения. Ну тогда скажи. Они уже достигли ручейка. Он и впрямь был узеньким, но по обе его стороны среди жидкой грязи виднелось множество мелких луж. — Давай я перенесу тебя, — предложил Найджел. — Ничего страшного, если я испачкаю свои туфли. Но мне будет неприятно. Лучше давай я тебя перенесу. Анжела посмотрела на него, и от того, как она посмотрела, Найджелу вдруг стало хорошо, как никогда прежде. — Что же это такое? — смущенно подумал он. — Ведь я ее почти не знаю. Мы только-только встретились, всего 2 дня назад. Что же это творится со мной? — Ну, хорошо, — сказала она и одной рукой обняла его за шею. Найджел зачерпнул в ботинке немного холодной воды, но это же сущая ерунда. Он нес ее до самых деревьев. — Ты уже можешь меня отпустить, — тихо одними губами прошептала она ему на ухо. — Сейчас, сейчас. Почему-то громко проговорил он, почти крикнул. — Ну, конечно. И отпустил. — А теперь, — начала Анжела, лицо ее непонятно почему стало пунцовым, — когда мы пересекли этот ручей, я скажу тебе, что я чувствую. — Хотя, погоди, что это там? Сзади, со стороны дома, чей-то голос звал: «Мистер Бадгейт». Они обернулись и увидели миссис Уайлд. Она махала рукой. — Вас к телефону из Лондона! — крикнула она. — Черт бы тебя побрал! — пробормотал себе под нос Найджел и крикнул в ответ. — Спасибо! — Возвращайся скорее, — сказала Анжела. — Я дойду до амбара и буду ждать тебя там. — Но ты так и не сказала мне. — А ты знаешь, я передумала.